Мэтью быстро собрал разобранный пистолет М1911-1 и сказал: «Я знаю». Джеймс спрашивает: «Миллер затаил на тебя обиду?» «Не знаю», — Мэтью ответил, осматривая М1911-1. «Но я помогал Анджелине Джоли, когда она и Джонни Ли Миллер разводились». Судя по тому, как часто Джонни Ли Миллер смотрел на него, Миллер, вероятно, что-то задумал. Мэтью прекрасно знал, что в его резюме написано «участвовал в съемках фильма «Прерванная жизнь», и многие на съемочной площадке знали, что он имеет некую связь с Анджелиной Джоли, а с личностью водителя «Красного пингвина», боюсь, любой, кто не был бы чрезвычайно глуп, установил бы связь. Это не выдержало расследования, и он решил, что пока он не столкнется лицом к лицу с Миллером, проблем не будет, не то чтобы они собирались вместе сниматься в Бладскхафтдовн. Он засунул пистолет в кобуру, поднял автоматическую винтовку ЦАР-15 и сказал Джеймсу и Бену: «Пойдемте, потренируемся». До тех пор, пока Том и Миллер не перегибали палку и не создавали проблем, он делал вид, что таких людей на съемочной площадке нет. Глава 123. Инструктор, отвечавший за обучение отряда Мэтью, отвел их в тренировочную зону здания, чтобы проинструктировать их по основным правилам проведения городских специальных операций. Инструктор был из Дилтофорца и мог считаться настоящим профессионалом. Джеймс, инструктор, стоял посреди улицы и кричал десятку или около того актеров, разделенных на несколько групп: «Как ты прячешься? Тебя же видно, идиот! Присядь!» 30-летний инструктор, который, вероятно, считал, что обучение голливудских актеров – это весело, был предан своей работе и всего за несколько дней познакомился с отрядом, в котором он тренировал Мэтью и Джеймса, и даже мог назвать каждого по имени. Обучение заключалось в имитации действий в те времена, когда Мэтью и остальные актеры двигались к небольшому зданию, каждый со своего направления, в соответствии с предписанным тактическим ходом. Хотя никто из них не носил шлемы и большую часть снаряжения из-за веса, актеры выглядели немного по-военному после нескольких дней тренировок. Инструктор продолжал стоять посреди улицы, наблюдая за ними и напоминая им об их недостатках. Бен Фостер, следи за дулом. Ты направил оружие на затылок Мэтью. Хочешь убить старшего офицера? Мэтью, оглянувшись, увидел, что Бен держит автомат по диагонали, направив его вверх прямо ему в затылок. «Эй, Бен!» Мэтью небрежно пошутил. «Хочешь устроить саботаж?» Бен поспешно поправил свой автомат и пробормотал: «Я впервые участвую в подобной тренировке. Отстань! Атака!» Внезапно раздался голос инструктора. «Атака врага!» Мэтью бросился в сторону небольшого здания, Бен последовал за ним. Инструктор снова выкрикнул: «Пригнитесь!» Мэтью еще больше опустил свое тело и подошел к передней части небольшого здания, пригнувшись за скромной кирпичной стеной, чтобы прицелиться вперед, и сделал тактический знак Бену, стоявшему позади него, который был готов пройти в укрытие перед ним, но споткнулся, когда проходил мимо него. Бен резко дернулся и летел в кирпичную стену перед Мэтью, куда должна была удариться его голова, прямо в угол кирпичной стены. В спешке он протянул руку и толкнул Бена, слегка изменив направление его падения. Бен упал, не ударившись о кирпичную стену, на землю, после чего раздался приглушенный стон. Мэтью бросил оружие и прервал тренировку, чтобы броситься к нему и спросить: «Все в порядке?» «Да, все в порядке». Бен, с сильно бьющимся сердцем, провел обеими руками по своему телу и сказал Мэтью: «Я в порядке, все в порядке». Мэтью протянул руку и поднял его: «Будь осторожен». Бен встал, немного успокоился, сделал неровный вдох и сказал: «Спасибо, Мэтью». Он не очень хорошо видел, но чувствовал, и если бы Мэтью не толкнул его, он бы точно ударился головой о стену, и тогда это было бы больше, чем падение. Инструктор увидел его падение и спросил: «Мэтью Хорнер, что происходит? Кто-нибудь ранен?» «Ничего». Мэтью посмотрел на Бена, увидел, как тот кивнул, и крикнул в ответ: «Просто Бен споткнулся». В ответ раздался крик инструктора: «Продолжайте тренироваться». Тренировка длилась около часа, и снова наступило время перерыва. Большинство мужчин сидели на земле в тени, чтобы отдохнуть. Мэтью был в достаточно хорошей форме, чтобы такая интенсивность тренировок была пустяком. Он взял бутылку минеральной воды, команда заранее приготовила воду и еду, посмотрел на нее, повертел в руках и сделал глоток, увидев, что инструктор из отряда «Дельта» все еще ходит взад и вперед между тренировочными зданиями, похоже, планируя следующую тренировку. Он взял еще одну бутылку воды и подошел к нему. «Мистер Браун», — сказал Мэтью, — «выпейте воды». Инструктора звали Браун Уильямс, по его собственным словам. Он был ветераном, прослужившим более 5 лет в отряде «Дельта». Он произвел на Мэтью хорошее впечатление, не блефовал, как американские солдаты в кино или по телевизору, и весь он казался особенно устойчивым. «Спасибо». Браун взял воду и спросил: «Ты не отдыхаешь?» Мэтью покачал головой. «Я не устал. Да, я забыл», — улыбнулся Браун. «Ты же прошел военную подготовку?» Он спросил с легким любопытством. «А бывшие военные, которые обучали вас, зарабатывают хорошие деньги в Голливуде?» «Не так уж плохо». Мэтью бросил на него взгляд. «В Голливуде сейчас довольно много фильмов и телепередач о современной войне, и консультанты военного типа с профессиональным опытом легко находят работу. Он тоже мало что знал об этом, поэтому мог говорить только в общих чертах, но то, что он говорил, и то, что он думал, совсем не одно и то же, и он не слышал, чтобы многие бывшие солдаты шли в Голливуд, чтобы добиться успеха. В конце дня все были потные и покрытые грязью. Команда Мэтью тренировалась далеко от общежития, и к тому времени, когда они вернулись в здание общежития, большинство уже приняли душ и вышли из общих ванных комнат. У Мэтью была двухместная комната, а его соседом по комнате был Джеймс. Они вдвоем вернулись в общежитие и собирали свои вещи, чтобы пойти в ванную, как вдруг раздался фирменный звонок телефона Nokia. «Это твои», — сказал Джеймс, проверив свой телефон. Мэтью нашел телефон Nokia и понял, что это звонок от Бритни, и ему пришлось сказать Джеймсу: «Иди, я приду позже». Джеймс взял свои принадлежности и направился к выходу из общежития. «Привет, милая». Мэтью поднял трубку. Голос Бритни доносился с другой стороны. «Я в Якогаме, только что поселилась в номере. Я подумала, что ты должен закончить тренировку, и мы можем поговорить». В коридоре за пределами общежития, на лестничной площадке, ведущей наверх, Том выглянул из-за угла. Он внимательно следил за Мэтью и Джеймсом, за которыми он наблюдал с момента возвращения группы. Вскоре он увидел Джеймса и актера Бена Фостера, которые вместе шли в ванную комнату в конце коридора. «Ну как?» Джонни Ли Миллер встал позади Тома, держа в руках сумочку. «Он уже вышел?» «Нет», — Том прошептал. «Я видел только Джеймса, Мэтью так и не вышел». Он задался вопросом: «Разве ублюдок не принимает душ после тренировок?» «Подожди еще немного». Миллер выглядел терпеливым и сохраняя спокойствие. Том снова высунул голову. Джеймс и Бен ушли, а со стороны Мэтью по-прежнему не было никакого движения. Миллер тоже не бездействовал. Он поднял сумку, которую изначально поставил на пол, просмотрел содержимое саквояжа и спросил: «Том, ты уверен, даже если мы не сможем вытеснить его из актерского состава?» «Был уверен, Том. Мы сможем хоть раз выставить его в плохом свете. И пока эта штука в наших руках, ему придется думать о последствиях всего, что он сделает в будущем». Миллер кивнул. Когда он подписал соглашение о разделе имущества, Анджелина Джоли передала ему единственную копию видеокассеты, и обе стороны специально отметили в соглашении о разделе пункт о том, что Анджелина гарантирует уникальность кассеты и выплатит ему крупную сумму денег, если она все еще находится у нее. Он не беспокоился о записях, поэтому когда Том сделал предложение, он быстро согласился. Кроме того, он был звездой, а Мэтью Хорнер – просто начинающим актером, которому повезло. Даже если бы все пошло не так, мишенью стал бы Том, а не он. Поговорив с Бритни по телефону, Мэтью убрал телефон, нашел свои принадлежности и вышел из общежития, направляясь в ванную комнату, расположенную в дальней части этажа. Как только он подошел к двери, он обнаружил, что Джеймс и Бен уже выходят, толкнул дверь и вошел. Как и обычные ванные комнаты, внутренняя состояла из двух помещений, меньшее снаружи было раздевалкой, а дальше внутри находилась душевая. Мэтью нашел пустой шкаф и положил туда принесенную одежду, когда из душевой вышел парень, но это был Бен Фостер. «Ты как раз вовремя», — Бен сказал, вытирая влажные волосы полотенцем. «Теперь это твоя личная ванная». Мэтью молча взял полотенце и направился в душ. Войдя, он встал под душ, и горячая вода омыла его тело. Успокаивающее чувство распространилось по всему телу, и Мэтью не мог не потянуться. Снаружи донесся звук открывающейся и закрывающейся двери. Должно быть, это Бен Фостер вышел. Вернувшись в свою комнату, Бен разложил свои принадлежности и вышел. Вероятно, уставший от тренировок в течение дня, Коридор был пуст, за исключением двух мужчин, стоявших в дверном проеме в дальней части умывальной комнаты. Он знал этих двух людей, Джонни Ли Миллера, большое имя в актерском составе, и Тома Харди, молодого актера, который был примерно на их уровне. Двое были одеты в чистую одежду, не похоже, что они собирались принимать душ, и он вспомнил, что они не живут на этом этаже. В тот момент, когда Бен размышлял, двое мужчин вошли в ванную. Бен сразу же вспомнил кое-что, Джеймс упомянул, что они с Мэтью сцепились с Томом Харди на другой съемочной площадке, могли ли эти двое зайти за Мэтью, избить его, к примеру, он на мгновение замешкался. Глава 124. Мы просто снимем кое-что, может они просто зашли в душ, чтобы помыться, стоя в коридоре, в голове Бена само собой промелькнула мысль, может быть, ванная, что на их этаже, сломана, но не успела эта мысль появиться, как он тут же отбросил ее, слишком она бредовая. Бен стоял в коридоре и смотрел себе под ноги, понимая, что трусливо придумывает отговорки. Если бы единственным человеком, выходящим в ванную, был Том Харди, он бы точно не колебался. Проблема была в том, что вместе с Томом выходил Джонни Ли Миллер, одно из самых больших имен в актерском составе. Знаете, он был всего лишь маленьким, незначительным актером, и оскорбление одного из самых больших имен в актерском составе, конечно, не стало бы хорошим выбором. Бен колебался, опасаясь как того, что эти двое ополчатся против Мэтью, так и того, что он обидит Миллера. Их двое, а там только Мэтью, пробормотал он. Если произойдет столкновение, Мэтью наверняка проиграет. Мэтью был добр ко мне. Бормоча про себя, Бен вдруг вспомнил, что только сегодня днем Мэтью однажды помог ему, и если бы Мэтью не вмешался вовремя, он бы упал головой на кирпичную стену. Подумав об этом, Бен больше не колебался и побежал в сторону ванны. Том и Миллер вошли в раздевалку и сразу же заперли дверь, чтобы их никто не потревожил. Затем достали из сумочки портативную камеру, включили ее, и один за другим вошли внутрь. Мэтью только успел смыть пену с головы, как услышал шум снаружи, но не придал этому значения. В конце концов, это была общественная ванная комната, и предположил, что кто-то еще зашел принять душ. Он достал гель для душа и только открыл крышку, как раздались шаги, за которыми последовал ослепительный белый свет и то, что выглядело как смутное видение двух людей, один из которых что-то держал в руке. Свет здесь был слишком тусклым, а там, слишком ярким, поэтому Мэтью рефлекторно прищурил глаза и некоторое время не видел противоположной стороны. «Вау, какой большой!» Раздался очень преувеличенный голос, который звучал немного знакомо. «Джон, смотри!» Голос сразу же заставил Мэтью вспомнить о ком-то, и, постепенно привыкая к свету, он смог смутно различить противоположную сторону. Даже не задумываясь, Мэтью сдернул лежавшее рядом с ним банное полотенце и обернул его вокруг себя. Он уже мог видеть, что вошедшие, Том Харди и Джонни Ли Миллер, Том с портативной камерой в руке, а Миллер с сумкой. Не прячь его. Том Харди стоял в дверном проеме, объектив камеры все еще был направлен в сторону Мэтью. Мы уже все засняли. Он был явно в хорошем настроении. Не ожидал, Мэтью, что у тебя такой большой брат. Зря ты стал актером, лучше сменить профессию. Том весело рассмеялся. В Лос-Анджелесе есть несколько гей-баров, которые с радостью примут такого, как ты. Казалось, он был вне себя от радости и не мог перестать смеяться. Мэтью выключил воду, и его взгляд поочередно охватил Тома и Миллера. «Чего вы хотите?» Мэтью спокойно спросил. «Ничего». Человек, который открыл рот для ответа, был все тот же Том. Он опустил камеру. Просто нужны были несколько фотографий. Мэтью посмотрел на них с непониманием. Неужели эти двое пытались угрожать ему этой чушью? Он был мужчиной, а не женщиной. Кому, черт возьми, интересны фотографии его члена? Казалось, догадавшись, о чем он думает, Миллер поставил сумку на пол, расстегнул ее и сказал, доставая что-то из нее. Том заговорщически прошептал, у Джона есть несколько очень необычных хобби. Сначала словесное нападение, затем физический удар и, наконец, опозорить его на всю Америку. Том почувствовал, что это единственный способ избавиться от позора, который Мэтью ему обеспечил. Мэтью мгновенно насторожился, а затем увидел, как Джонни Ли Миллер достает из рюкзака одно дилдо за другим, и было еще несколько предметов, которые он не мог назвать, но знал их назначение. Миллер доставал их не слишком быстро, он даже намеренно размахивал ими, как бы специально создавая психологическое давление. У Миллера действительно было такое хобби, но Мэтью тут же кое-что понял, вспомнив, насколько измотанными выглядели модели в тот раз. Даже если Джонни Ли Миллер был очень хорош, он не смог бы в одиночку справиться с 6 девушками, поэтому он должен был использовать какие-то невидимые средства. В то же время Мэтью понял одну вещь. Раз Джонни Ли Миллер появился здесь, боюсь, он уже подтвердил, что именно он заснял его похождения. «Не волнуйся», — внезапно рассмеялся Том. «Мы просто снимем кое-что, мы не причиним вреда, по крайней мере, постараемся». Пока он говорил, Миллер достал из рюкзака 2 электрошокера. Том сначала поставил камеры в сухое место у двери, взял шокер, нажал на кнопку, и раздался неясный электрический звук. «Мэтью, лучше не сопротивляйся, мы оставим тебя в покое, когда закончим съемку». Том продолжил болтать. «Сейчас в интернете есть сайты для особого типа фанатов, мы разместим там твое видео, и тебе будет гарантирована слава». Мэтью посмотрел мимо двух мужчин на выход позади них. Хотя он занимался спортом и тренировался, и даже некоторое время назад провел длительную боксерскую сессию, их было двое. Если бы был только один человек, то даже с электрошокером он был бы уверен, что уложит другого человека. С двумя же это было сложно. Мэтью не был бы настолько самонадеян, чтобы думать, что сможет легко справиться с двумя крепкими мужчинами. Возможно, это было бы возможно, но он не мог позволить себе рисковать тем, что его ожидает, когда его ударит электрошокером. «Не нужно искать выхода», — Том хрюкнул и сказал. «Мы закрыли за собой дверь, ты не сможешь уйти, а там, в коридоре, никого нет, бесполезно звать на помощь». Миллер молча достал веревку. Мэтью огляделся в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве оружия, и одновременно сказал: «Я вызову полицию». Он сказал это, надеясь, что дядя полицейский отпугнет их. Том громко рассмеялся. «Серьезно, Мэтью, и где твой телефон?» Мэтью потерял дар речи. «Кто берет мобильный телефон в душ? Тебе нет смысла звонить в полицию», — Том заявил. «Это база ВВС Эдвард, полиция не может контролировать это место». Он явно пытался своими словами загнать Мэтью в угол шаг за шагом, получая необъяснимое удовольствие. «Даже если кто-то увидит, это не имеет значения. Ты уйдешь из актерского состава в любом случае. Джерри поможет нам. Джон его попросит». Том сделал шаг вперед, крепко держа электрошокер. «Думаешь, кто-нибудь заступится за тебя, когда узнает, что мы сделали? В Голливуде все идут по головам, они будут рады посмеяться над тобой, над твоим позором». Мэтью вынужден был признать, что Том хорошо подметил, что это был круг, где приветствуются те, кто находится на вершине, где наступают на тех, кто внизу, все тут заняты борьбой за славу и богатство. Он также получил некоторую информацию со слов Тома о том, что Миллер должен был пройти через связи Джерри Брукхаймера, чтобы попасть в актерский состав. Джерри Брукхаймер обладал наибольшей властью над актерами, и он не мог потягаться с Брукхаймером. Но это не помогало выйти из положения. Если он побежит, дверь заперта, если драться, сможет ли он уложить этих двух с электрошокером? Глаза Мэтью блуждали по сторонам, пытаясь найти подходящее оружие. Шланг, соединяющий пуф, был металлическим, но был прикручен к бетонной стене расширительными болтами, и прежде чем он смог бы снять его, эти двое парней наверняка ударили бы его электрошокером. Шампунь и гель для душа, а также влажное банное полотенце, все это не поможет. Том направился в сторону Мэтью, идя медленно и, казалось, наслаждаясь игрой в кошки-мышки. «Будь хорошим мальчиком и позволь нам связать тебя». Том снова нажал на электрошокер, и электрические искры словно подпрыгнули. Не очень-то приятно получить удар электрошокером. Мэтью медленно отступил. Он помнил, что некоторые электрошокеры могут стрелять чем-то вроде пули. Миллер внезапно заговорил. «Мэтью Харнер, ты заплатишь за то, что сделал». Том бросил удивленный взгляд на Миллера, не понимая до сих пор, почему тот так ненавидит Мэтью Хорнера. Но сейчас не было необходимости тщательно обдумывать такие вещи, достаточно было его готовности объединиться против Мэтью. Миллер сказал холодным голосом: «Это ведь ты заснял меня на камеру, ты хоть понимаешь, сколько денег и имущества эта сука отобрала у меня? Я думал, ты не можешь говорить». Отступив назад, Мэтью сказал: «Давайте успокоимся, хорошо? Мы можем решить все совершенно по-другому». Двое мужчин совсем не слушали и приближались медленно, шаг за шагом. Глава 125. Миллер сделал шаг ближе к Мэтью, полностью изменив свое молчание, которое он только что демонстрировал. «Я не только собираюсь сделать тебя геем, я собираюсь сделать так, чтобы вся Америка узнала, что ты гей. Я хочу записать твой позор и показать его во всех уголках Америки». Видеозапись. Мэтью услышал это, и вдруг у него возникла идея, и он поспешил сказать: «Миллер, у меня в руках копия записи». Миллер замер. «Какая запись?» Мэтью увидел, что это действует, и добавил: «Конечно же, запись, из-за которой ты развелся с Анджелиной Джоли». Миллер бросил на Мэтью полный ненависти взгляд, а затем возразил: «Нет, есть только одна копия». Том, совершенно не понимая, что происходит, посмотрел на Мэтью, затем на Миллера и не мог не замедлить свой шаг так же, как и Миллер. Мэтью мобилизовал почти все свои мозговые клетки. «Это правда, что была только одна копия записи, которую я дал Джоли, но потом я пошел и записал еще одну. Это запись, в которой ты...» Он специально сделал паузу, чтобы создать атмосферу, в которой предложение было невысказанным. В конце концов, он не знал, что Миллер делал после того, как он отдал запись Джоли. «Не могу поверить, что ты снял и это». Миллер, однако, зарычал. Мэтью сразу же сказал: «Я не хотел говорить, но ты не даешь мне пути назад». Он с ложной уверенностью заявил: «Кассета спрятана в надежном месте, тебе лучше остановиться сейчас, если ты не хочешь, чтобы все увидели твои приключения». Как по волшебству, Миллер тут же стиснул зубы, крикнув: «Том, подожди». Том послушно остановился. «Рэйчел, Венера, Дженнифер, Биллас», — сказал Мэтью, перечисляя имена моделей, которые были в поместье Миллера, одно за другим. «Я до сих пор поддерживаю связь с некоторыми из них и могу найти их в любое время». Лицо Миллера стало бледным. Мэтью втайне почувствовал облегчение. «Джон», — Том нахмурился. «Мы что, остановимся?» Мэтью вмешался. «Да, не стоит останавливаться, Миллер, большая звезда, а я всего лишь маленький актер, которого никто не знает. Мы вместе пойдем ко дну и посмотрим, кто больше потеряет». Он выглядел так, словно все находятся под его контролем. «Пресса точно сожрет Миллера, то видео, которое у меня в руках, не является обычной сценой секса, даже если публика открыта для таких тем, для звезды неприемлемо участвовать в таком, не так ли?» Том сказал, хмурясь: «Закрой рот, ты». Не успел он закончить фразу, как снаружи раздался неожиданный стук в дверь, а затем, как показалось, чей-то крик. «Мэтью!» — крикнул Джеймс. «Мэтью, ты там?» «Да я тут», — Мэтью ответил. «Я разговариваю с Миллером и Томом». Мэтью указал на электрошокер, который они держали в руках. «Лучше уберите это, нехорошо, если кто-то увидит и поймет неправильно». Миллер тут же убрал электрошокер и сделал несколько шагов назад, чтобы убрать все орудия в свою сумку. Том держал в руке электрошокер и на мгновение, казалось, растерялся, не зная, что делать. Снаружи продолжался стук в дверь, затем раздался крик Джеймса: «Я попрошу кого-нибудь открыть дверь, подожди». Мэтью посмотрел на Миллера и Тома, пока что молча, только его взгляд был необычайно острым. «Том», — сказал Миллер, собирая свои вещи, — «уходим». Неохотно взглянув на Мэтью, Том был готов идти к двери, чтобы забрать камеру. «Так просто собираетесь уходить?» Мэтью затянул банное полотенце вокруг своей талии. «Я хочу поговорить с вами двумя». Том повернул голову и посмотрел на Мэтью с отвращением. «Нам не о чем говорить». Мэтью проигнорировал его и сказал Миллеру: «Нужно поговорить о том, что делать с записью». Как будто у него действительно была запись, Мэтью говорил уверенно: «Я мог бы позвонить своей девушке и сообщить ей, чтобы она продала видеозапись одной компании в долине Сан-Фернандо». С появлением Джейсона за дверью и комбинацией мнимой записи, ситуация здесь постепенно разворачивалась нежданно. Миллер поднял сумку, но не ушел. Он ни за что не хотел допустить, чтобы такое видео вышло наружу, иначе скандал будет значительным, учитывая его развод с Джоли. «Миллер», — Мэтью улыбнулся, — «давай поговорим». Миллер на секунду замолчал, а затем прямо спросил: «Чего ты хочешь?» Том посмотрел на Миллера и почувствовал, что это звучит знакомо, а затем вспомнил, не сказал ли Мэтью то же самое, когда они начали теснить его. Не прошло и двух минут, как ситуация перевернулась с ног на голову. Мэтью посмотрел на камеру, стоящую в дверном проеме душевой. «Я хочу камеру». «Хорошо», — Миллер без колебаний ответил. «Принесите ее сюда». Миллер сделал жест тому, который поднял камеру, и бросил ее. Мэтью поймал камеру, вытащил кассету изнутри и положил ее под душ, а затем разломал на куски. И он обязательно брал с собой корпус камеры. Мэтью снова посмотрел на Миллера. Теперь мы переходим ко второму пункту. Миллер поборол в себе нетерпение. Что еще? Мэтью намеренно выдвинул условие, которое Миллер мог принять. «Больше не нужно беспокоить меня во время съемок. С этого дня мы не знаем друг друга». Миллер уже сам не хотел приближаться к Мэтью, что вполне отвечало его потребностям, и тут же сказал: «Нет проблем, я не скажу тебе больше ни слова, если только наши герои не будут говорить реплики во время съемок. Так было бы лучше всего». Мэтью сделал небольшую паузу и вдруг повернулся к тому: «Есть еще одно простое условие, которое будет легко выполнить». Не дожидаясь, пока Миллер что-нибудь скажет, он добавил: «Если ты согласишься, я попрошу свою девушку немедленно отдать тебе запись. Если ты не согласен, в последнее время у меня не хватает денег. Думаю, смогу продать запись за хорошую цену. Скажи, что ты хочешь». Миллер пристально посмотрел на Мэтью: «Но не перегибай палку». Мэтью улыбнулся: «Ни в коем случае, это точно не повредит тебе». Услышав его слова, Миллер почувствовал облегчение. Он не хотел платить много, если бы мог. Мэтью перестал ходить вокруг да около и сказал прямо: «Я хочу, чтобы ты нашел способ заставить Тома добровольно покинуть шоу». «Что?» Том не мог поверить своим ушам. «Нет». Первой реакцией Миллера был отказ. Тогда больше никаких разговоров. Снаружи раздались резкие шаги. Когда появился взломщик замков, Мэтью развел руками: «Дверь открывается, я ухожу». Он испустил долгий, нарочитый вздох. «Совсем скоро каждый американец будет обсуждать тебя, Миллер». Раздался хрустящий стук, когда дверь открылась и раздались шаги. Мэтью покачал головой, взял видеокамеру и медленно пошел к двери, не удосужившись бросить взгляд на Миллера или Тома. Меньше 3 секунд понадобилось Миллеру, чтобы принять решение. «Да». Том мгновенно встревожился и закричал: «Джон, ты с ума сошел!» Он указал на Мэтью и крикнул: «Из-за этого засранца ты, заткнись!» Миллер грубо прервал его: «В конце концов, кто-то уже вошел снаружи. Не забывай, ты попал на шоу через мои связи». Хотя они оба принадлежали одному агенту, Миллер полностью доминировал над ним. Том был всего лишь маленьким актером с потенциалом. Том указал на Миллера и не знал, что сказать, как будто ему нанесли смертельный удар. Миллер проигнорировал Тома, посмотрел на Джеймса, который уже подходил к ним, и сказал Мэтью: «Не забудь о своем обещании». Мэтью убежденно сказал: «Не забуду». «Что тут происходит?» Джеймс остановился в дверях. «Я слышал, как Бен сказал». «Да, все хорошо». Мэтью перебил его: «Вернемся в общежитие». Глава 126. Двери базы ВВС Эдвард открылись, из них один за другим вышли около сотни мужчин-актеров, готовых отправиться в ближайший аэропорт, чтобы сесть на чартерный рейс прямо в Марокко. График съемок фильма «Черный ястреб» был плотным. Продюсер Джерри Брукхаймер находился в Марокко, готовясь к съемкам, а режиссер Ридли Скотт также прибыл раньше, ожидая, когда они, актеры, прибудут. В конце 10-дневного тренинга почти все были расслаблены и находились в радостном настроении. Единственным исключением был молодой парень, который шел в конце, отставая на 10 метров от основной группы. Том Харди, таща свой чемодан, вышел один из ворот базы. Его жуткий взгляд устремлен вперед и сосредоточен на одном из мужчин в группе. Джонни Ли Миллер. Эта свинья буквально принесла его в жертву ради собственного блага. После того дня он, конечно, отказался добровольно уйти из съемочной группы, но Миллер позвонил агенту, и под огромным давлением, оказанным агентом, Том мог только отступить. Даже если у него было хорошее семейное происхождение, это не могло изменить того факта, что он был всего лишь незначительным актером и не мог противостоять гигантским голливудским агентским компаниям. Хотя его агент обещал выплатить ему компенсацию другими способами, Том по-прежнему чувствует себя преданным. Изначально он относился к Миллеру как к другу, как к партнеру, с которым он мог бы работать. А что сделал Миллер? Он не стеснялся делать из него козла отпущения, когда возникала такая необходимость. Когда актеры перед ним начали садиться в 2 автобуса, Том подошел к внедорожнику, приехавшим за ним, и посмотрел на 2 автобуса, от которых в ярком солнечном свете, как ему казалось, исходил только холод. «Я хочу стать звездой». Том сжал кулак. «Нет, я обязан стать звездой. Это единственный способ отомстить Миллеру и заставить этого подлого, зловещего и мерзкого ублюдка Мэтью Хорнера понести наказание». Он положил свои сумки на заднее сиденье, сел на пассажирское сиденье и сказал водителю: «Назад в Лос-Анджелес, к аэропорту». Том уже подумывал об этом раньше, после той неудачи в съемках «Братьев», Голливуд был слишком опасен, тернист на каждом шагу, везде ловушки, везде ядовитые змеи, ему лучше вернуться в Англию и развиваться там, а потом уже вернуться в Голливуд, когда он обретет славу. Внедорожник проехал мимо автобуса с дымом и пылью. Миллер в автобусе молчаливо наблюдал за отъезжающим внедорожником через окно. Он знал, что Том расстроен и обижен, но ему было все равно, он пытался сохранить свою шкуру. То, что было на пленке, было риском, на который он не мог позволить себе пойти. Вдруг из передней двери автобуса донеслись звуки смеха. Миллер поднял голову и увидел, как ненавистные ему Мэтью и Джеймс один за другим заходят в автобус. Оба проходят мимо, словно не замечая его, и направляются к задним сиденьям. От мысли, что с такими людьми ему придется работать долгое время, Миллеру становилось не по себе, но ради записи ему приходилось мириться с этим. «Итак», — спросил Джеймс у Мэтью низким голосом, садясь после прибытия в менее переполненную заднюю половину автобуса. «Он все еще имеет зуб на тебя?» «Конечно», — ответил Мэтью как само собой разумеющееся. «Но мы достигли соглашения, я собираюсь подождать окончания съемок, прежде чем отдать запись ему. Вчера им только предоставили подробный график съемок, и сцены его персонажа были относительно далеко впереди, поэтому ожидается, что они будут почти полностью отсняты к концу января или началу февраля следующего года». Джейсон спросил шепотом: «У тебя действительно есть запись?» «Нет», — Мэтью покачал головой, — «я солгал Миллеру». «Что?» — Джеймс бессознательно повысил голос, затем прикрыл рот, прежде чем снова понизить голос. «Ты хорошо врешь», — Мэтью довольно беспомощно ответил. «Что я мог сделать? У них были электрошокеры, так что это был единственный способ, который я мог придумать, чтобы защитить себя». Джеймс, однако, сказал с одобрением: «Да ладно, Мэтью, не оправдывайся, ты крутой лжец. Трудно не восхищаться человеком, который смог так легко обмануть Миллера». Вскоре Бен Фостер подошел к ним. Мэтью поблагодарил его за то, что он сделал в тот день. Если бы Бен не позвал Джеймса, который постучался в дверь с несколькими актерами, возможно, ему не удалось бы так легко обмануть Миллера. Но обманывать Миллера чревато последствиями, и где он возьмет копию записи? Идея Мэтью заключалась в том, чтобы продержаться как можно дольше, пока не будет закончен фильм, а затем уйти и не беспокоиться о Миллере, чье имя все равно не было на его памяти. Он, как ожидалось, не станет особенно яркой звездой в будущем. Съемочную группу фильма «Черный ястреб» не волновали личные конфликты между актерами до тех пор, пока они не мешали нормальным съемкам. После того дня бородатый Джек, который отвечал за съемочную группу на авиабазе Эдвард, подошел к нему с вопросами. Хотя Мэтью не сказал ничего конкретного, он признался, что у него был небольшой конфликт с Миллером и Томом, на что Джек просто попросил не создавать проблем на съемочной площадке и вообще не собирался вмешиваться. После выхода из автобуса и пересадки на зафрахтованный самолет съемочной группы около сотни членов актерского состава суетились, сидя в самолете и оглядываясь по сторонам, за исключением нескольких стюардесс, все тут мужчинами. Этот состав еще более преувеличен, чем состав «Братьев по оружию», поскольку в нем практически нет женщин, и даже закулисный персонал почти весь состоит из мужчин. По словам Джеймса, когда они проведут несколько месяцев съемок в Марокко, местные темнокожие девушки будут сексуальнее и красивее самой Мэрилин Монро. Хотя Мэтью смутно помнил, что Марокко, кажется, не была полностью черной страной. Когда в самолете находились сотни мужчин-актеров, самым интересным занятием было приставать к стюардессам, и Орландо Блум, признанный красавчик команды, занялся этим первым. Орландо еще не стал звездой, а фильм «Властелин колец», «Братство кольца», в котором у него есть роль, выйдет только в следующем году. Мэтью видел всю трилогию «Властелин колец» и Леголас, безусловно, один из самых впечатляющих персонажей в ней. К тому времени, когда выйдет «Властелин колец», «Братство кольца», Орландо Блум определенно станет хитом, даже превзойдя Джоша Хартнетта и Джонни Ли Миллера за считанные минуты. К сожалению, Орландо Блум снялся в «Бладскхавгдовн» до выхода фильма «Властелин колец» в очень маленькой роли и за скромный гонорар. Прибыв в Марокко и взяв всего один выходной, чтобы наверстать упущенное, Мэтью присоединился к остальным участникам съемок и погрузился в работу. Ридли Скотт сам возглавил проект на полпути, но «Бладскхавгдовн» уже давно находился в руках Джерри Брукхаймера, и даже после ухода Саймона Уэста с поста режиссера, предпроизводственная работа не прекращалась, а производство началось с отставанием от графика всего на месяц, благодаря Джерри Брукхаймеру в качестве продюсера. Политическое значение фильма было настолько огромным, что даже такой политически бесчувственный человек, как Мэтью, смог его почувствовать, и марокканское правительство и Пентагон оказали съемочной группе огромную поддержку. Марокканское правительство не только разрешило присутствие на съемках группы «Дельта» и вертолетов «Бладсхавк», но и мобилизовало собственную армию для помощи в съемках. По мнению Мэтью, это во многом связано с тем, что актеры и съемочная группа смогли принести большой доход Марокко, где сейчас снимается значительное количество голливудских фильмов с участием пустыни и Африки, например, приквел «Звездных войн. Скрытая угроза». Многие СМИ даже окрестили Марокко марокканским Голливудом. В первый съемочный день не было сцены с персонажем Мэтью, сержантом Хутом, но он покинул прохладный отель и вышел на желтый песок, чтобы своими глазами увидеть съемочную площадку и сцены, чтобы быстрее войти в курс дела. Когда речь идет о преданности делу, отношение Мэтью никогда не вызывает сомнений. Декорации были в полном беспорядке, а поскольку сцены снимались в Сомали, статистов пришлось нанимать из Африки, хотя все они были похожими на сомалийцев местными жителями из Марокко, но статисты говорили на разных языках, так что даже такой опытный режиссер, как Ридли Скотт, не мог легко руководить ими. Посмотрев некоторое время, Мэтью был удивлен тем, что некоторые чернокожие актеры строили довольно нелепые рожицы перед камерой во время съемок. Режиссер, наверное, сейчас рвет на себе волосы. Мэтью пробормотал, стоя под тенистым навесом, и Орландо Блум, который тоже прятался от солнца, наблюдая за съемками, сказал: «Ничего не поделаешь, мы же не можем уволить их». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на него с недоумением, и Орландо Блум, выглядевший сдержанно, объяснил специально для него: «Одним из условий поддержки марокканским правительством съемок шоу было то, что в качестве статистов должны были использоваться марокканцы. Так вот оно что». Мэтью кивнул с пониманием. Съемки продолжались, Мэтью наблюдал, беседуя с Орландо, человеком, который сразу же произвел на него хорошее впечатление. Глава 127. Хорошие новости. Бум. При звуке взрыва бесчисленные куски грязи взлетели вверх и упали, словно плотный дождь, на тело и шлем Мэтью, а один из актеров рядом с ним задрожал, казалось, напуганный взрывом и не в силах пошевелиться. Абсолютно все взрывы на съемочной площадке были реальны, и хотя взрывчатые вещества на самом деле были не очень-то и мощными, звук и сила были просто поразительными, когда их модулировала команда пиротехников, и неудивительно, что новые актеры, которые не сталкивались с такими сценами, были напуганы до одури. Держа в одной руке винтовку ЦАР-15, Мэтью держал другую руку свободной, вытянул два пальца, показывая на свои глаза, затем указал вперед и сказал: «Прикройте меня». Неподалеку за режиссерским монитором Ридли Скотт собирался объявить перерыв, но, увидев действия Мэтью, решил продолжить съемки. Бум! Раздался еще один взрыв, за которым последовал звук перекрестного огня легендарного АК-47. Мэтью поднял голову и крикнул другим актерам, одетым в костюмы рейнджеров: «За мной!» С этим он взял инициативу на себя, вынырнул из укрытия на середину улицы, опустив тело и побежав вперед, забегая за угол, опускаясь на одно колено и принимая стандартное положение на коленях для стрельбы, нажимая на курок. Бах, бах, бах. ЦАР-15 в его руке, конечно же, содержал не настоящие пули, а холостые, специально подготовленные экипажем. В постпродакшне фильма использовалось очень мало спецэффектов, и практически все сцены снимались на натуре. Ридли Скотт и Джерри Брукхаймер были амбициозны и хотели восстановить каждую деталь поля боя того времени. Сделав несколько выстрелов, Мэтью поворачивается назад, к актерам позади. «Идем дальше». Он свернул на другую улицу с двумя солдатами на буксире. «Снято!» Ридли Скотт крикнул, останавливая съемку. «У нас небольшой перерыв». Мэтью снял шлем, его голова была покрыта потом, ассистент по гриму немедленно подбежал и вытер пот с него, в то время как его помощник на съемочной площадке подошел с бутылкой воды. Поскольку Мэтью был загримирован и хорошо вооружен, была использована бутылка с водой в виде соломинки, что не мешало нормальному питью воды и не испортило его грим. Актеру, которого оглушило взрывом, помогли подняться в подсобку и, Похоже, он не сможет снова участвовать в съемках в течение короткого времени. Съемочная группа быстро настроила камеры, и две камеры соскользнули по рельсам на улицу, где находился Мэтью. Ридли Скотт неторопливо подошел к актерам и сказал: «Идите все сюда». Мэтью сразу же надел шлем и подошел к Ридли Скотту. За ним подошли еще два актера, а также военный советник фильма. «Далее вам нужно будет идти под градом пуль». Ридли Скотт сам продемонстрировал, как нужно снять сцену, подойдя к стене дома, приседая, указывая вдаль и говоря: «Вы пройдете вдоль стены, пока не дойдете туда». «Мистер Скотт», военный советник внезапно заговорил: «Извините, но это не соответствует ситуации». Ридли Скотт тут же встал: «Да, что тебя не устраивает?» «Этих военных профессионалов из Дилтафорца пригласили помочь найти ошибки в деталях, чтобы максимально воссоздать поле боя, как это было возможно в те времена при съемках». Военный советник был ответственным и сразу же сказал: «В те времена солдаты Дельты носили на голове легкие шлемы, которые не были пуленепробиваемыми, но имели хорошую защиту от ударов. Эти шлемы были названы командованием специальных операций эффективными ударопрочными шлемами. Члены Дельты не прилипали к стенам в таких ситуациях, потому что стены рикошетили пули». Он сделал паузу, и когда Ридли Скотт ничего не сказал, добавил: «Нужно много мужества, чтобы преодолеть страх и бежать посреди улицы под летящими пулями, но держаться за стену на самом деле опаснее, чем стоять посреди улицы». Ридли Скотт задумался и сказал: «Добавьте сцену, где экипаж Дельты рассказывает об этом рейнджерам, чтобы избежать непонимания зрителей». Джерри Брукхаймер не вмешивался в процесс съемок, на площадке полностью доминировал Ридли Скотт, и это приведение сцены в соответствии с реальной ситуацией совсем не было проблемой. Затем начались съемки, в ходе которых Мэтью возглавлял прорыв двух солдат посреди улицы, пока не вступил в перестрелку с чернокожими статистами. Когда сцена с сержантом Хутом была закончена на сегодня, Мэтью отправился в гримерный трейлер, чтобы снять грим, затем пошел наверх, в комнату отдыха актеров, и нашел там Джеймса и Бена. Бен молча передал бутылку охлажденной минеральной воды, Мэтью взял ее и сел на стул рядом с Орландо Блумом, откупорил и сделал жадный глоток, прохлада попала прямо в сердце. Неподалеку на улице раздалась череда трескучих выстрелов, стрельба продолжалась, и несколько человек, включая Мэтью, переглянулись. Те черные актеры стреляют так, будто в первый раз взяли оружие в руки, небрежно размахивая автоматами, сказал Бен, вспоминая, как странно стреляли актеры из Марокко, поглядывая в окно. Орландо ответил: «Они играют ополченцев, которым не хватает подготовки». Он встал, подошел к окну, окинул взглядом декорации и добавил: «Большинство ополченцев не имели формальной подготовки по стрельбе и просто брали в руки оружие и обстреливали врага, поэтому их меткость была низкой. Вот почему, когда более 100 американских солдат были разделены и окружены тысячами ополченцев, только 19 из них были убиты». В это время подошел сотрудник, чтобы сообщить, что прибыл автобус для доставки съемочной группы в отель. Они предпочли вернуться в отель, но не успокоились после возвращения в отель и вместе отправились в бар на первом этаже отеля. В баре трое мужчин попросили коктейли с низким содержанием алкоголя. «Завтра я уезжаю из Марокко», — сказал Орландо, опуская бокал. «И, вероятно, не вернусь до января следующего года». Джеймс поднял свой бокал. «Счастливого пути». Бен подхватил. «Счастливого пути». Мэтью также поднял свой бокал. Они осушили бокалы и еще немного поболтали, после чего разошлись, ведь завтра их ждала работа. В течение ноября и первой половины декабря Мэтью снимал боевые сцены в Марокко, некоторые из которых казались достаточно простыми, но были сняты после долгого времени, особенно с местными актерами, нанятыми съемочной группой в Марокко, где чернокожие статисты всегда прерывали сцены своими ужимками, нервным хихиканьем и нелепыми позами. В середине декабря Мэтью позвонила Хелен, которая собиралась навестить его на съемочной площадке перед Рождеством. Это были хорошие новости. У него были полтора месяца съемок, не считая одного выходного дня в неделю, с военными сценами, которые по необъяснимой причине одна за другой изматывали физически и психически. Бен однажды предложил вместе отправиться на поиски девушек, но был единогласно отвергнут Мэтью и Джеймсом. Это была Африка, лучше сдерживаться, чем вернуться с букетом болезней. По ходу съемок на одной площадке снимались сцены между Мэтью и Джонни Ли Миллером, но, поскольку на съемках присутствовал Ридли Скотт, Оба были сдержаны и имели только одну личную встречу, не считая тех, что были на съемочной площадке. Миллер, найдя время, попросил запись, Мэтью отказался, сославшись на то, что его девушка не была в Лос-Анджелесе, пообещав вернуть ее, как только они вернутся в Лос-Анджелес. Не может же Миллер каждый день бегать за ним и просить несуществующую кассету. В декабре, на пресс-конференции, созванной актерами и съемочной группой, отдел рекламы создал фальшивую новость. Актер, играющий солдата Рейнджера, во время съемок получил анонимное письмо, в котором неизвестный ветеран Рейнджеров благодарил актеров и съемочную группу за их усилия и просил воссоздать битву в том виде, в котором она произошла, с подписями всех рейнджеров, погибших в сражении. Письмо и актер, получивший его, естественно, появились на пресс-конференции и впоследствии были освещены в СМИ, причем не только в новостях развлекательного жанра, но и во многих новостных изданиях средней руки. Актерам и съемочной группе удалось провести волну предварительной рекламы, доведя до сведения многих людей, что «Черный ястреб» снимается. Что касается того, был ли человек, отправивший письмо, солдатам Рейнджерс или нет, никого не волнует. В условиях жесткого графика, большой загруженности и частых ситуаций с массовкой съемки проходили не совсем гладко и даже немного отставали от графика, из-за чего Мэтью застрял в Марокко. Ближе к концу декабря кто-то наконец-то пришел навестить его, Хелен. В ресторане отеля, увидев Хелен в профессиональном костюме, Мэтью почувствовал необъяснимую привязанность. «Боже, я так рад тебя видеть!» На предыдущей неделе Джеймс и Бен покинули съемочную площадку, поэтому ему было скучно тут. «Ты хорошо выглядишь, загар тебе к лицу!» Хелен жестом указала на стул напротив. Мэтью сел. «Заказывай все, что хочешь, за мой счет!» Хелен пододвинула меню к Мэтью, который, не теряя времени, пролистал его. Хелен подробнее осмотрела его и сказала: «С бородой ты выглядишь зрелым!» Мэтью погладил бороду, которую он намеренно отрастил. Борода необходима для съемок. Это борода, с которой он не в состоянии справиться сам, поэтому ему пришлось прибегнуть к услугам стилиста. Хелен могла видеть, что ее клиент похудел и сильно загорел после съемок фильма «Мумия возвращается». Мэтью в спешке возвращался со съемок и совсем не обедал. Когда подошел официант, он заказал несколько мясных блюд, в основном дорогие блюда из меню. Хелен озвучила свой заказ и небрежно спросила: «Съемки прошли хорошо?» «Не совсем». Мэтью потер лоб. «Те чернокожие статисты, они играют ужасно». Хелен напомнила ему: «Не говори так открыто, это может вызвать ненужные неприятности». Мэтью опустил руку и сделал глоток из своего стакана воды. «Я знаю, но я ни с кем не разговаривал всю неделю, просто хочу высказаться». Хелен внезапно сменила тему. «Разве твоя девушка не навещала тебя?» «Нет». Мэтью покачал головой. «Она записывает свой второй альбом и занята больше, чем я». Затем он добавил: «Но мы разговариваем по телефону каждый день». Официанты принесли еду. Мэтью на мгновение замолчал, чтобы сосредоточиться на еде. Он действительно был голоден. Съемочная группа снимала в Африке, а не в Великобритании. И хотя уровень жилья был неплохим, еда иногда была неаппетитной. Наполовину наполненный, Мэтью поднял голову и спросил: «Хелен, ты ведь не просто так пришла навестить меня?» «Зная Хелен, она здесь исключительно по работе». Хелен была откровенна. «Да, у меня есть несколько рабочих вопросов, о которых я хотела бы с тобой поговорить». Мэтью развел руками. «Ну да, этого стоило ожидать, ты не придешь сюда, только чтобы навесить ценного клиента». Хелен проигнорировала замечание Мэтью и начала говорить о работе. DreamWorks и HBO подтвердили дату трансляции «Братьев по оружию», как раз на весну следующего года. В настоящее время они готовят премьеру с приглашением многих ветеранов 101 и краткой воздушно-десантной дивизии. Матфей был заинтригован, как только услышал это. «Я буду среди приглашенных?» «Конечно, да». Хелен отложила нож и вилку, взяла салфетку, вытерла рот и сказала: «Съемочная группа прислала официальное приглашение, оно находится в Бирбанке, я передам его тебе, когда ты вернешься». Услышав ее слова, Мэтью опустил руки и с непринужденным видом сказал: «Спешить некуда». Хелен продолжила: «Мумия возвращается» также подтвердила дату публичного релиза. «Да». Мэтью, который с нетерпением ждал скорейшего выхода фильма с его участием, спросил: «Когда?» «Следующим летом, верно, лето». Хелен хорошо запомнила дату. Дата выхода в Северной Америке – 4 мая, а мировая премьера – я полагаю, состоится в конце апреля, и, согласно контракту со съемочной группой, ты должен присутствовать на премьере». Мэтью сразу же сказал: «Конечно, я буду там, только дурак оставит такую прекрасную возможность без присмотра». И у Хелен было довольно много работы. «Universal Pictures попросила тебя принять участие в предэкранном промоушене, они уведомят тебя за 10 дней о том, на каких анонсах ты будешь присутствовать. Это тоже не проблема». Мэтью знал, что все это – шанс повысить свою известность. «Можешь помочь мне согласовать расписание?» Он чувствовал себя сытым, отложил нож и вилку, и был в довольно хорошем настроении теперь, когда он был полон вина и еды, плюс все хорошие новости, которые принесла Хелен. Подумать только, что в первой половине следующего года два фильма, в которых он снимается, в быстрой последовательности выйдут в эфир, и он, возможно, сможет сделать себе этим имя и пробиться к голливудской вершине. Сколько людей, которые приходят в эту индустрию, не хотят прославиться и стать звездой? Может быть, такие и есть, но они малочисленны. И последнее. Хелен снова заговорила: «Я получила информацию, что Джек Брукхаймер в прошлом месяце провел несколько встреч с руководителями Disney Pictures. Говорят, что, возможно, планируется новый проект, и у меня есть надежный источник, который сообщил, что это может быть кинопроект, связанный с Диснейлендом». Глава 128. «Имеешь в виду, чтобы я был в хороших отношениях с Джерри Брукхаймером?» – спросил Мэтью. «Джерри признан золотым стандартом продюсирования коммерческих фильмов в индустрии», – Хелен сказала Мэтью. «А ты внизу иерархии, чтобы говорить о каких-то отношениях с ним, тебе нужно хотя бы произвести на него какое-то впечатление». Мэтью понял. «Да, я знаю. Если бы ему удалось произвести небольшое впечатление на Джерри, он мог бы получить некоторое преимущество в случае участия в пробах для проекта, который он продюсирует в будущем». Что касается нового проекта, то Хелен не могла сказать ничего более конкретного, поэтому она подозвала официанта, чтобы он принес счет, и спросила Мэтью: «У тебя есть сцены сегодня?» «Нет». Мэтью встал. «Хочешь, я покажу тебе все тут? Это пустыня, что там смотреть?» Хелен явно не интересовала пустыня вокруг нее. «Отвези меня на площадку, я пообщаюсь с дядей Скоттом». Мэтью достал свой телефон, посмотрел на время и сказал: «Я найду машину». Он вышел из ресторана и спустился вниз в вестибюль отеля, где нашел менеджера Лобби. У отеля было особое партнерство с агентством по прокату автомобилей. Он быстро взял внедорожник, но требовался залог в $1000. «Я заплачу». Хелен опередила Мэтью и внесла задаток. Мэтью не возражал и стоял рядом со стойкой отеля, ожидая, пока Хелен выполнит соответствующие формальности. Хелен убрала депозитную квитанцию и сказала Мэтью: «Машина скоро будет здесь, давай выйдем». Мэтью направился к входу в отель, Хелен последовала за ним, они разговаривали на ходу, в основном обсуждая вопросы, связанные с работой. Приблизившись ко входу в отель, мужчина появился из-за дверей, как раз вовремя, чтобы увидеть Мэтью и Хелен, идущих бок о бок, и тут же воскликнул: «Мэтью». Изначально Мэтью обсуждал с Хелен подачу своей налоговой декларации в апреле следующего года, чтобы понять, как он может избежать уплаты налогов. Он пришел сюда в начале 1999 года, а сейчас был конец 2000 года, прошло почти 2 года, и он постепенно лучше понимал здешнюю социальную ситуацию. Например, налоговая проблема, люди с высокими доходами в Соединенных Штатах особенно страдают, все пытаются избежать налогов законным путем, а иногда и незаконными. Услышав, что кто-то зовет его, Мэтью тут же поднял глаза, в другом конце стоял Джонни Ли Миллер. Миллер пристально смотрел на стоящих перед ним мужчину и женщину, особенно на женщину, которая была одета в профессиональный костюм. Ее светлые волосы были убраны за голову, ее фигура была стройной, и даже с немного старомодными очками в черной оправе на лице, он все равно мог сказать, что она довольно красивая женщина. Он не мог не сглотнуть. Прошло почти 2 месяца в Марокко, он слишком давно не видел такой женщины. Хелен также услышала, как кто-то зовет Мэтью, посмотрела на Миллер, что сглатывает, и не могла не нахмуриться от отвращения. Конечно, она знала, кто этот парень, и слышала, как Мэтью рассказывала его измене Анджелине Джоли. Мэтью увидел, как Миллер поочередно смотрит на Хелен и на него, и сказал: «Привет, Миллер». Миллер сделал 2 шага вперед, понизил голос и прямо спросил: «Она твоя девушка?» Она пришла с записью: «Отдай мне видеокассету, и мы разойдемся». Слова прозвучали негромко, но достаточно, чтобы Хелен их услышала. Слегка удивленная, она повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью, который довольно беспомощно ответил Миллеру: «Она мой агент». Несколько мгновений мрачности промелькнуло на лице Миллера, когда он напомнил: «Не забудь о своем обещании». «Конечно», Мэтью поклялся, «я надежный человек, можешь верить мне». Это был переполненный вестибюль отеля, не место для длительного обсуждения таких вещей. Миллер бросил взгляд на Мэтью и пошел дальше, чтобы направиться к лифту. Мэтью вышел из отеля, за ним последовала Хелен. На улице Хелен спросила: «Какие видеокассеты?» «Те, что ты сделал для Анджелины Джоли в свое время». «Нет». Мэтью задумался и решил, что лучше поговорить об этом со своим агентом, поэтому он сразу же рассказал ей, что произошло в тот день, и в конце беспомощно сказал: «Я спешил спастись, поэтому придумал эту ложь». Хелен, однако, похвалила: «Ты умеешь выходить из ситуации чистым». «Что дальше?» Мэтью пожал плечами: «Я говорил Джеку, но он сказал, чтобы я не обращал внимания до тех пор, пока это не мешает нормальной работе». Хелен сообщила Мэтью: «Состав не будет вмешиваться. Ты когда-нибудь видел съемки фильма без конфликтов и даже драк?» На самом деле Мэтью все еще был немного возмущен, когда думал об отношении Джека. «Так что мне делать дальше?» Хелен спокойно ответила: «Ты хорошо справляешься, продолжай затягивать, и постарайся не выносить свой конфликт на поверхность». Перед отелем подъехал внедорожник. Мэтью посмотрел на номерной знак и сказал: «Вот машина». Они с Хелен сели в машину и поехали прямо к съемочной площадке, которая все еще была занята съемками, и звуки громоподобных взрывов были слышны на большом расстоянии. С Мэтью во главе, двое с легкостью вошли в похожую на убежище декорацию. Ридли Скотт был занят съемками, декорации были завалены каменной кладкой и обломками, а звуки выстрелов трещали, как жареный попкорн. «Подожди». Дойдя до угла улицы, Мэтью остановился. «Не ходи дальше, это небезопасно». Для него это не имело значения, он привык быть на съемочной площадке, где постоянно что-то вызывается, но Хелен была настолько хрупкой, что падение и удар наверняка оставит травмы на ее теле. Хелен не пошла дальше, стоя на углу улицы, как и остальные зрители, наблюдая за съемками. Съемки сомалийского ополчения шли не очень хорошо. Профессиональные актеры, играющие лидеров ополчения, были в порядке, но чернокожие актеры, нанятые на месте, постоянно как-то умудрялись нарушать ход съемок. Оператор так устал и раздражен, что если бы камера не была установлена на вершине, она была бы в гневе сброшена на землю. Прошло более часа, прежде чем Мэтью увидел, что съемочная группа приостановила съемки, а Ридли Скотт сделал небольшой перерыв. «Давай зайдем». Мэтью прошел вперед, поговорил с одним из ассистентов съемочной группы и вошел на съемочную площадку, дождавшись, пока Хелен последует за ним. Подойдя к месту, где находилась съемочная группа режиссера, бородатый Джек увидел их двоих и помахал рукой Хелен, одновременно разговаривая с Ридли Скоттом. «Хелен». Ридли Скотт встал с режиссерского кресла. «Ты пришла без звонка, и это делает мой приход сюрпризом». Хелен подошла и обняла Ридли Скотта. «Правда, дядя Скотт?» Ридли улыбнулся. За все время Мэтью не сдвинулся с места и молча стоял рядом. Двое поболтали некоторое время, прежде чем Хелен неожиданно спросила: «Я слышала, что Джерри Брукхаймер планирует новый большой производственный проект с компанией Disney». «Я не знаю». Ридли Скотт покачал головой. «В последнее время я был занят». Он предложил: «Могу узнать, если хочешь». Хелен улыбнулась. «Нет, мне просто было немного любопытно. Проектом Джерри Брукхаймера почти гарантирован успех и большие продажи, а сделать актеров знаменитыми легко». Перерыв в работе съемочной группы подходил к концу. Хелен тактично решила покинуть режиссерскую группу в сопровождении бородатого Джека и направиться обратно на улицу. «Новый проект Джерри Брукхаймера, я слышал, как он иногда упоминал о нем». Бородатый Джек вызвался помочь Хелен. «Кажется, это что-то связанное с пиратским аттракционом в Диснейленде». Хелен кивнула. «Спасибо, Джек». Мэтью мог сказать, что Хелен была особенно увлечена новым проектом Джерри Брукхаймера. Хелен провела 2 дня в Марокко, а затем вернулась в Северную Америку, и за эти 2 дня Мэтью несколько раз слышал, как она разговаривала по телефону о новом проекте Джерри Брукхаймера. В данный момент эти вещи не волновали Мэтью, и он знал, что все, что он может сделать, Это усердно работать на съемочной площадке и суметь произвести хорошие впечатления на Брукхаймера. Глава 129. Солнце палило, жара стояла палящая. В Марокко в январе было совсем не прохладно, но съемки не прерывались, фильм должен был выйти в конце года. А пока что съемки отставали от графика, Ридли Скотт перенес график съемок, график был особенно плотным, и сверхурочные постепенно становились нормой. Мэтью закончил макияж, взял свою винтовку ЦАР-15 и понес шлем на площадку, почувствовав, что его форма промокла насквозь уже через несколько десятков метров. Он вернулся из прохладного Лос-Анджелеса, куда пошел, чтобы провести новый 2001 год с Бритни в городе Ангелов, только для того, чтобы всего неделю спустя быть вызванным обратно в Марокко телефонным звонком из съемочной группы. Не успел он оглянуться, как наступил 2001 год, и он уже 2 года был здесь. Думая об этом, Мэтью вышел на площадку, обошел груду разбитых кирпичей перед собой и добрался до передней части сбитого вертолета «Блацхавк». Конечно, армия США на самом деле не предоставляла настоящий вертолет, это был тщательно продуманный реквизит. Помощник режиссера направил Мэтью на его место, и через несколько минут множество актеров, играющих американских солдат, прибыли на место крушения вертолета «Блацхавк». Стрельба началась сразу же, раздавались выстрелы, а иногда и взрывы. В отличие от предрождественских съемок, возможно потому, что Ридли Скотт сократил количество местных статистов в сценах, съемки прошли гладко, большинство сцен прошли за один дубль, а ближе к концу вечера сцена подошла к концу. Мэтью Хорнер, раздался крик Джека, иди сюда, иди к вертолету. Вернув соломенный стакан с водой помощнику, Мэтью поспешил к Джеку, который стоял перед вертолетом «Черный ястреб», а рядом с ним находилось несколько актеров. Увидев приближающегося Мэтью, Джек наставлял: во время съемок, после того как Мэтью бросит бутафорскую гранату, вы должны бежать, пиротехническая команда только что заложила взрывчатку, которая мощнее, чем те, что были заложены раньше, понятно. Актеры кивнули, все было готово, и съемочная группа убралась с площадки, оставив возле вертолета только актеров, участвующих в съемках, причем Мэтью был ближе всех к вертолету. «Мотор!» Ридли Скотт сам крикнул, чтобы начать съемки. «Осторожно!» Мэтью крикнул, подойдя к вертолету «Блацхавк», достал гранату, вырвал чеку и бросил, повернулся и побежал следом за остальными, крича: «Граната! В укрытие!» Как настоящий солдат, бегущий от настоящей гранаты, он бежал быстро, было достаточно несколько шагов, прежде чем он оказался перед актером, который первоначально был впереди него. Бум! Раздался взрыв, волна яркого пламени устремилась прямо в небо. Мэтью почувствовал, как позади него проносится волна жара, поспешно опустил голову, побежав еще быстрее. Хорошо, что взрыв только выглядел мощно, но на самом деле порох использовался в основном для создания пиротехнического эффекта.